Декоративные фантазии. Панно. Под тенью роз, танцующей сокрыто, стоит там девушка, прозрачен лик, и обрывает лепестки гвоздик ногтями гладкими, как из нефрита. Листами красными лужок весь испещрен, а белые летят, как волоконца, вдоль чаще голубой, где видно солнце, как сделанный из золота дракон. И белые плывут, в эфире тая, лениво красные порхают вниз, то падая на складки желтых рис, то накосы воронью упадая. Из амбры лютню девушка берет, поет она о журавлиной стае, и птица красной шеею блистая, вдруг крыльями стальными сильно бьет. Сияет лютня, дрогнувшая пением, влюбленный слышит деву издали, глазами длинными, как миндали, следя с усладой за ее движением. Вот сильный крик лицо ей исказил, а на глазах дрожат уж крошки слезы, она не вынесет шипа занозы, что ранил ухо сетью красных жил. И вот опять уж весело смеется, упал от розы лепесточков ряд, как раз на желтый шелковый наряд, и горло нежное, как жилка, бьется. Ногтями гладкими, как из нефрита, все обрывая лепестки гвоздик, стоит там девушка, прозрачен лик, под тенью роз, танцующей сокрыто.